Глава 27. Я медленно выплывала из вязкой темноты, но глаза не открывала, потому что чувствовала, какой кто сидит рядом. Конечно, тут даже бревно почувствует, потому что Аполлон держал меня за руку и осторожно гладил запястье. Было немножко щекотно. «Рита», — слышу ласковый голос. «Рит, но я же вижу, что ты очнулась. Открывай глазки». Я зажмурилась еще сильнее. Тихий смех босса опять поднял бурю в душе. «Не так я хотел все сделать. Вздох. Ну уж как получилось. Ну все, золотинка, открывай глазки. Будем разговаривать». «Не хочу», — малодушно отозвалась я. «Пора, пора». Опять тихий смешок, и по моей щеке проходится невесомая ласка. «Ты зачем в обморок упала?» «От страха», — тихо шепнула и все-таки открыла глаза. Выражение лица Аполлона было непередаваемо. Такое удивление сыграть невозможно. «И чего ты испугалась?» — спросил с напряжением в голосе. «Тебя», — честный ответ поверг Аполлона в шок. «Ну, золотинка», — босс неверяще тряхнул головой. «Ты реально девушка, неожиданность», — воскликнул он. «То вламываешься ко мне в номер, когда мы совершенно незнакомы были, то падаешь в обморок, когда знакомы». Я не вламывалась. От такого наглого поклёпа нашли силы сесть, теперь я была к Аполлону почти нос к носу. Бровь Аполлона ехидно так выгибается, я тут же краснею. «Значит, ты меня узнал?» Я опустила взгляд. Смотреть в эти карие глаза со смешинками было просто невыносимо. Взгляд упал на наши руки. Он все еще держал меня за запястье. «Рит, я склерозом не страдаю. На память никогда не жаловался». И хидненько хмыкнул Аполлон. «Более того, я тебя искал». «Зачем?» Опять испугалась я. «Ну да, счет оплатить. Все, теперь я красная, как свекла, с ног до головы». «Нет», — опять ухмылочка. «Понравилась ты мне», — хотел продолжить знакомство. «Чего?» Моя челюсть некрасиво устремилась к полу. Опомнившись, закрыла рот. «А Горгона?» Аполлон хлопнул пару раз глазами, а потом расхохотался. «Рита, откуда эта любовь к мифам и к легендам?» Едва смог он выговорить. Я насупилась. «Я точно знаю, что из-за тебя меня так прозвали. А Горгона кто?» Я продолжала упрямо молчать. «Погоди». Так и не отпуская мои руки, он другой взял свой телефон, старательно там порылся, а потом сунул мне под нос фотку. «Да, это была она. У, красотка какая!» «Все, золотинка». У босса случился новый приступ смеха, он даже на кровать завалился. «Я так и знал. Линка еще та Горгона, поверь, я ее с рождения знаю». Я попыталась выдернуть руку из захвата, но еще бы у меня получилось. Аполлон держал мягко, но крепко. «Не сбежишь», — заявила эта наглая и довольная морда. «Между прочим, у меня есть жених», — вдруг вспомнила я. «Золотинка, ты не умеешь врать». Аполлон смеяться перестал. «Может, он и был, а может, его и не было. Ни звонка, ни сообщения, ничего. Либо твой жених редкий пофигист, либо его нет. А ты Шерлок Холмс местного разлива. А с Горгоной я тебя познакомлю. И с родителями нашими. Так уж случилось, что они у нас общие. Золотинка, ты видела меня с сестрой?» «Да я и без него уже поняла. Боже, так стыдно мне еще никогда не было. Это просто ужас ужасный». Номер пострадал ни за что. Добил меня Аполлон. «Рит, ты что, правда решила, что я буду трясти с тебя деньги?» Я молча отвернулась. Меня поражала глубина собственной глупости. Просто в голове не укладывалось, сколько глупостей я натворила. «Боже!» Как-то тяжко вздохнул Аполлон. «Ладно, юная мстительница, сознавайся честно, жених есть или нет?» «А то что?» С вызовом спросила я. «А то от этого будет зависеть, как действовать дальше». В карих глазах разгорался огонь, и сейчас это даже не фигура речи. Так захотелось сбежать. «Что это за жених такой, что даже не пошел посмотреть, с кем его девушка уезжает? Так мне доверяет? И почему я сказала это как вопрос?» «Или так ему пофигу», — припечатал Аполлон. «Я уже полчаса тебя за руку держу, а ты мне еще пощечину не влепила. Сознавайся уже». «Был жених», — призналась. «Но невозможно, когда так улыбается поганец. Мы расстались как раз перед моим назначением. Я же не совсем идиотка говорить о таком в коллективе, полном озабоченных девушек. Угу. Аполлон выглядел как огромный довольный котяра. С этим разобрались. Водички хочешь? Спросил заботливо. Я кивнула. Сейчас подам. Только не пробуй опять сбежать. Произнес шутливо, но будто с предупреждением. Нашел воду, налил стакан и подал мне. Сам опять сел рядом на кровать. Я чуть не захлебнулась под его взглядом. «Переходим ко второму вопросу», — продолжил Аполлон. «Ой, спинным мозгом чую, опять сюрприз будет». «К какому? Уж лучше побыстрее все узнать». «На свидание пойдешь?» — ошарашил меня Аполлон. «С кем?» Дурацкий вопрос сорвался с языка так быстро, что мозг сильно отставал. «Золотинка», — выдохнул Аполлон, закатывая глаза. «С левым мужиком, конечно. Как спросишь, блин. Со мной, естественно». «Так ты не одобряешь адюльтера на работе», — напомнила я. «Я же на тебя работаю». «Адюльтера у нас и не получится», — терпеливо начал объяснять Аполлон. «Не хлопай на меня так глазками, в смысле сбиваешь? Так вот, мы оба холостые, так что никакой это не адюльтер». «Угу», — мрачно перебила его я. «Шашни босса с помощницей, пошлятина». «Отшлепаю», — как-то воодушевленно пригрозил Аполлон. «За все свои нервные потрясения возьму и отшлепаю». «Нет!» Я попыталась отползти подальше. «Ты не посмеешь!» Но Аполлон так улыбнулся, что в горле встал ком, который я с трудом сглотнула. «Мамочки, я не хочу, не хочу!» «Не хочу?» «И о чем ты подумала?» Аполлон прищурился. «Рит, у тебя кончики ушей аж бордовые. Ну и какие нехорошие мысли появились в твоей голове?» «Андрей, ну хватит уже!» Я хлопнула рукой по кровати, той, в которой был стакан. Но это же я, поэтому остатки воды вылились. «Рит, ты маленькое такое бедствие локального масштаба», — спокойно произнес Аполлон. Забрал уже теперь пустой стакан и поставил его на прикроватную тумбочку. «Итак, золотинка моя, отвечай на вопрос. Пойдешь на свидание или сразу перейдем к делу?» «Свидание!» — быстро выпалила я. «К делу я пока переходить морально не готова». Я еще не осознала себя в новой реальности. «Отлично!» Мурлыкнул так, что мне показалось, будто крышка капкана захлопнулась. «А у капкана в крышке бывают вообще?» «Да блин, о чем я опять думаю?» «Тогда в субботу у нас свидание. Ничего не планируй». «Как в субботу?» «Интересно, а предел у шока может быть?» «Предлагаешь еще года два подождать?» Со смешком спросил Аполлон. «Я против. Вдруг опять сбежишь?» И добавил тихо и грустно: «А я тебя не найду». «Я боялась, что ты меня найдешь», — проболталась я старательно, несмотря на Аполлона. Узор на покрывале такой интересный. «Почему?» Мягкое, но сильное прикосновение к подбородку, и Аполлон заставляет меня смотреть ему в глаза. «Реально, из-за денег?» А еще стыдно было. Кажется, вилять и выкручиваться смысла уже нет. Я же вела себя как... Я замолчала, не найдя подходящего слова, кроме весьма ругательных. «Как отчаявшаяся девчонка», — перебил меня Аполлон. «Рит, может, уже расскажешь, почему ты ко мне попала?» «Нет, я примерно понял суть, но все же. Раз уж ты меня поматросила и бросила, я имею право на моральную компенсацию». «Я поматросила?» У меня даже голос прорезался. «Это просто обалдеть, какая наглость!» Дернув головой, освободила подбородок из захвата. «Да ты обалдел!» «Обалдел я, когда ты на меня кофе вылила», — напомнил очередной мой промах. «Глазам своим не поверил. Едва сдержался, чтобы сразу не поговорить с тобой. Но у тебя был очень испуганный вид, и я не решился. И правильно. Боюсь представить, куда бы ты удрала. На Марс, наверное». «Так», — я подозрительно прищурилась. «А помощницей ты меня поэтому взял?» «Нет», — довольно протянул он, — «из-за того, что ты старательно меня игнорировала. Соблазнить помощницу — это же классика». Шутит или нет? Вот как на это заявление реагировать? Залепить пощечину и обидеться? «На самом деле, определяющими были твои характеристики. Пока я обдумывала, что делать, Аполлон решил меня обездвижить. Пока говорил, ловко так прижал меня к своему боку, сложив на меня руки и ноги. Там мокро. Так что сама виновата». «Офигеть!» — выдохнула я. «Но почему-то обниматься было так привычно». «Все, не заговаривай мне зубы», — — шепнул на ухо, погнав мурашки по коже. «А потом я расскажу свою часть». «Не отстанешь?» Можно было и не спрашивать. «Нет». Аполлон стиснул меня крепче. «Не отстану и не отпущу». Делать было нечего. Хоть и сознаваться очень не хотелось. Позорище какое! Тряслась, как заяц, а оказывается... «Можно свет выключить?» — попросила жалобно. «В темноте, по крайней мере, не будет видно моего пунцового лица». «Можно». Мне дали пару секунд передышки, пока он выключал свет. Потом меня снова прижали. Это было так уютно, так спокойно, так, как мне помнилось. Я глубоко вздохнула, собираясь силами. В очень густых сумерках угадывались очертания мебели. Уперев взгляд в стену, будто воскрешая тот день перед глазами, я начала рассказывать. «Был день рождения нашей одногруппницы, 20 лет, уже такой себе юбилей. Вот она решила отпраздновать с размахом. Родители могли оплатить, да и жених там такой был, что без проблем. Поэтому сняли банкетный зал и номера, оплатили всякие спа для девочек, но и мальчиков пригласили, родственники и друзья жениха. Приличная толпа собралась». Ну и болтали о всяком с девчонками. А потом разговор зашел о том самом. Я замолчала смущенно. Перемывали косточки парням. Нашел мягкий вариант Аполлон. «Типа того», — буркнула я. «Хорошо, что не видит, какая я уже пунцовая». Бывших обсуждали, кое-кто и нынешних. И быстро спалили, что я еще ни с кем не была. «И ты решила это исправить?» Опять влез. «Могу не рассказывать, раз сам все знаешь», — огрызнулась я. «Все, молчу-молчу». Чуть сжал меня в объятиях и поцеловал висок, сбивая с мысли и запуская сердце в бешеный галоп. Тогда это казалось хорошей идеей. Я продолжила вспоминать. Шампанское, коктейли, вкусные танцы. Да еще девки-подстрекательницы. «Тебе уже 20?» — передразнивала кого-то. «Многое теряешь?» И все такое. Типа парни сейчас не любят девственниц. С ними сложно и проблем много. Короче, всякое такое. Тем более, что среди друзей жениха подцепить кого-то на одну ночь — вообще не вопрос. Понравился мне там один. На ухо отчетливо был слышен скрип зубов. Ну, я и решила, какая, собственно, разница? 21 век на дворе, а я все туплю. Девки еще своими похвастушками достали. Как это классно! Как это супер! Бла-бла-бла! О том, как мне понравился парень, один из друзей жениха-именинницы, я решила не рассказывать. Жгучий брюнет, кубики, стиль, подкаты. Да и целовался неплохо. Вот я и выбрала его своей жертвой. Уверена была, что такой жеребец не оставит меня разочарованной. Уж если лишаться, то с красавчиком, чтобы потом было что вспомнить. Договорились, что я приду к нему в номер, но мои слегка нетрезвые мозги цифры чуть-чуть неправильно запомнили. «И ты вломилась ко мне», — подвел итог Андрей. «Угу». Кивнула. «Ладно, я, малость навеселе». «Да не малость», — хохотнул этот гад. «А ничего так. Но это я не сразу понял. Короче, я была пьяна и очень хотела лишиться девственности». Я повернулась на бок и пыталась посмотреть Андрею в глаза. «Ты-то какого черта кинулся мне в этом помогать?»